253. Урусвати знает, насколько велика связь между макрокосмом и микрокосмом. Наука усмотрела нарушение движения Земли. Никто не думает о причине такого нарушения. Но если мы скажем, что причина в нарастании газа, о котором мы уже давно говорили, то никто не поверит. Также если повторим, что человечество повинно в разрастании такого вредного газа, то еще больше не поверит. Также не допустит, что появляются уклонения между иными небесными телами. Но если происходит заболевание планеты, то это своеобразно отзывается на многих частях Вселенной. Люди знают о земных эпидемиях, но такие же явления возможны и в пределах макрокосма. Мы называем эту часть записи надземной, ибо мы постоянно напоминаем об опасности, происходящей от несоизмеримости и нецелесообразности человеческого поведения. Некто хотел бы слышать, в каких одеяниях живут обитатели других планет. Но если во время пожара начнем расспрашивать хозяина о количестве его одежд, каждый сочтет такой разговор неуместным и даже безумным. Как же втолковать людям, что теперь происходит Армагеддон, иначе пожар, который может разрушить многое? Мы хотим создать такое внимание, чтобы люди поняли, что от них зависит очень многое. Не убоимся повторять это много. Пусть в таком слове станет ясно, что каждый микрокосм ответственен и за макрокосм. Не думайте, что такое противоположение невозможно. Связь микрокосма с макрокосмом есть основа мира. Мыслитель говорил, указывая на муравья, он пришел издалека. Не мешайте его труду.